Теперь я точно различал легкий шорох и курлыканье, доносящееся из-за электровозика. В тоннеле было совсем темно. Я различал лишь контуры на фоне тусклого света, струящегося навстречу нам из-за поворота. Свет тянул меня словно магнит, но осторожность велела не спешить. Мы переглянулись. Костик шепотом почти беззвучно произнес: «Тихенько вперед!» Мы пошли, пригибаясь за обломками электровоза и ступая осторожно, чтобы не потревожить щебень, усыпавший колею. Вот и холодный металлический бок электровоза, шершавый от ржавчины. Я осторожно выглянул. Здесь было куда светлее, наверное, выход совсем рядом. Перед нами находились двое небольших бюреров, похоже, мальчик и девочка, подростки. Пока все племя, не щадя живота, сражается с полтергейстами, эти двое удрали и заняты лишь друг другом. Подростки повсюду одинаковы. Мутанты развлекались, по очереди приподнимали друг дружку над землей, будто на качелях раскачивались. Талантливые детки, насколько я могу судить, такой труд не каждому бюреру под силу. Вот вверх взмыл мальчик, довольно курлыкнул и мягко опустился на шпалы. Потом осторожненько приподнял девочку. Та хихикнула, совершенно по-человечески. Я увидел, как Костик поднял ствол калаша, потом опустил. В холодном голубоватом свете я различил, что его лоб пошел морщинами. «Та ни, не можу, ни», – выдохнул Костик. Я его вполне понимал. «Что поделаешь, я отлично знаю, что бюрерам чуждо все человеческое. Они способны не то что убить, они могут и сожрать сталкера заживо. Но тут было двое детей. Все же, как ни крути, двое счастливых детишек». Я поглядел на Вандемейера. Вот ведь конченый человек. Он не морщил лоб и не хватался за оружие, а склонился над своим дурацким прибором. Этому заминка вроде даже в радость, а я растерялся. Но в самом деле, как быть? До выхода далековато, да и что там снаружи? Может, и выхода-то никакого нет? Тогда нам не годится выдавать свое присутствие. А детишки поднимут хай, если мы покажемся им на глаза. Мои размышления прервал нарастающий вой сзади. Я и сообразить ничего не успел, только обернулся. Из туннеля с хохотом и громом возник сгусток тумана, подсвеченного изнутри холодными разрядами. Полтергейст был вне себя. Он подхватывал по пути все, что попадалось, и швырял в стороны, только грохот стоял от ударов камней шпалы, о стены и своды туннеля. Причина его ярости тоже была ясна. Топот, стук и возмущенный вопль бюреров накатывали из темноты. Орда преследовала бегущего противника. Я выхватил из-за спины гадюку, даже не вспомнил, что патроны вышли. Тут мутант замер надо мной, его искорки забегали быстрее. Потом, вспоминая этот эпизод, я счел, что полтергейсту уже приходилось иметь дело с огнестрельным оружием. И этот опыт ему крайне не нравился. Видимо, поэтому мутант действовал стремительно и мощно. Я почувствовал, что автомат вырывается из моих рук, ремень больно впился в плечо. Полтергейст дернул оружие так сильно, что приподнял меня. Ноги оторвались от земли, меня хватило ржавый бортик рубки дрезины, потом ремень лопнул. От боли я разжал пальцы. Проклятый мутант завладел МП-5. Прогнивший бортик провалился подо мной, я покатился по настилу, треснулся головой о какой-то выступ и, пожалуй, ненадолго отрубился. Когда я пришел в себя, то увидел. Костик с Вандемейером сопя толкают дрезину, разгоняют, потом запрыгивают ко мне. Промелькнули растерянные хари маленьких бюреров. Те прыснули в сторону, когда наш ржавый бронепоезд прокатил мимо. Позади стоял адский шум. Полтергейст вступил в бой с преследователями. В узком тоннеле бюреры не могли использовать численного преимущества, а наш состав стремительно катил навстречу серебристому свету. Уклон становился все заметней. Стук колес ускорился. Костик напоследок полоснул очередью из калаша темноту в туннеле. Наверное, кто-то за нами гнался. Вот мы вывернули из-за поворота. В проеме показалось лиловое небо, усыпанное удивительно яркими звездами. Промелькнула полная луна. Я начал приподниматься, опираясь на локоть. Потом стук колес оборвался. Стены и свод пропали. Стих шум побоища позади. Дрезина стала заваливаться передней частью. Все вокруг жутко загремело, и я снова исчез из этого мира. Возвращение в реальность происходило постепенно. Сперва я услышал зуммер своего КПК. Он радостно извещал, что отыскал сетку, и что у меня имеется корреспонденция. Вслед за ушами ко мне вернулись ноги. Вернее, левая. Я почувствовал, что у меня отчаянно болит нога. будто огнем изнутри жжет. Просто душу выворачивает. Потом на фоне этой большой боли проклюнулись мелочи. Что-то колет спину, зудят ссадины на руках, ломит плечо, которое рванул ремень автомата. Но здравствуй, мир, полный страданий. Я по-прежнему ничего не видел, но зато слышал все лучше. «Но как-то ведь надо его вытаскивать», — отчетливо произнес совсем рядом Вандемейр. «Я спробую. Вот зараза, я кливаю незручно. Зараз я спробую. А ви його тягніть. Як воно піде вгору? Ну, чи готові? Ну?» «Стойте, стойте. Если я потяну раньше времени, ему будет очень больно». «Мне уже очень больно», – прохрипел я. «Так что не стесняйтесь. Добивайте. Мне уже хуже не сделается». «Слепый, ты як, живый?» «Ага. А почему так темно? Я думал, мы выбрались из пещеры». Оба смолкли. Я ждал. «Здесь довольно светло», – осторожно произнес Вандемейр. «Вы совсем ничего не видите? Совершенно ничего?» «Нет, не вижу. Только нога сильно болит. Что со мной? Где я?» И тут зрение стало возвращаться. Я сообразил, болевой шок, что ли. Однажды со мной такое было. Я тогда на стройке работал. Получил скользь кирпичом по руке. Совсем легонько. Ссадина получилась ерундовая. Но, вероятно, оказался задет нерв, и я несколько минут не видел. Не знаю, нормально ли такое, или это у меня организм с особенностями. Сейчас я начал различать очертания предметов. Сперва только контуры, потом окружающее проступило более рельефно. Появились тени, блики. Ночь подходила к концу, до рассвета оставалось, пожалуй, не больше часа. И все окрасилось в сумеречные серые тона. Большую часть горизонта заслоняли встревоженные лица Костика и Вандемейра. Я лежал под холмом у самой подошвы, надо мной нависал поросший кривыми деревцами склон. Если задрать голову, то можно было разглядеть вывороченные куски бетона и кривые неровно обломанные рельсы. Выход из тоннеля, из которого мы свалились. А то, что колет спину, это мой отощавший рюкзак. Что-то из поклажи вывернулось и торчит острым углом. «Ну вот, уже лучше, уже вижу». Потом я попытался приподняться и тут же осознал, то, что мне до сих пор казалось невыносимой болью, на самом деле совершеннейшая фигня. Вот теперь, когда я потянул локти и попробовал сесть, вот тут-то ногу и пронзило по-настоящему. Но я успел разглядеть, дальше от ската холма искореженная грудой металла громоздится дрезина, а моя нога скрывается под ржавым бортом. Черт, лучше бы я по-прежнему ничего не видел. Когда приступ боли миновал, и я смог выдохнуть, то первым делом объявил. «Однажды на сталкера Петрова свалился электровоз». Вандемейр сморщился, а Костик очень осторожно погладил меня по плечу. Вот уж этого я никак не ожидал. «Ты шуткуй, слепый, шуткуй. Ха, тобі, мабуть, легше, як ти свої дурниці верзеш». «Хорошо, что на голову», – сказал Петров, – «и ничего не пострадало». «Ну, отже...» Костик поглядел на Вандемейра. «Зараз я спробую підтягнути ту залізяку, а ви його тягніть». «А меня никто не спросил? Но я же...» «Ти лежатимеш, сліпий. Тільки лежатимеш. Це не важко. В тебе вийде. Не турбуйся. Лежати навіть такий дурник, як ти, зможе». «Хоть обезболивающего вкалите, мутанты из кулапы хренови. Я уже не выдержал. Думают о чем угодно, но не о моей беде». «Да, да, конечно», – засуетился Дитрих. «Я сейчас, но у меня все пропало. Этот мерзавец утащил аптечку вместе с рюкзаком». «Так возьмите в моем рюкзаке, он подо мной. Надеюсь, не все разбилось». Думаю, Дитрих вколол мне лошадиную дозу, потому что обезболивающее сразу начало действовать, почти сразу. Все поплыло перед глазами, закружилась голова, и я даже ухватился руками за стебли бурьяна, чтобы меня не унесло. Так что некоторое время я воспринимал окружающее не вполне адекватно, и поэтому не уверен, что все было именно так, как мне увиделось. Вандемейр подхватил меня за подмышки и приготовился. А Костик встал над моей несчастной ногой, зажатой под бортом электровоза. Ухватился левой рукой снизу за борт, выдохнул, согнул ноги, напрягся. Лицо Костика покраснело. Потом приобрело лиловатый оттенок. «Ну ладно, я преувеличиваю, ничего такого я видеть не мог. Потому что еще не рассвело. Но рожа Тараса потемнела, это точно».